поддавки. Автор Александр Герасев. Раньше Федор думал, что полтергейсты водятся только в подземельях. Ну, может быть, еще где-нибудь в городах и поселках, вроде Припяти и Лиманска, в их многоквартирных домах-лабиринтах. Оказалось, что эти порождения зоны вполне вольготно чувствуют себя и в лесу. В лес сталкера загнали слепые псы. Большая стая долго преследовала его, но в зарослях Федору удалось, отстреливаясь, скрыться от бешеных тварей. Сталкер вздохнул с облегчением, когда собачий лай затих вдали. Рано радовался. Теперь оказалось, что Федор заблудился. Он, опытный сталкер, проживший в зоне отчуждения почти 3 года, решительно не знал, в какую сторону ему теперь двигаться. Это зона. Страна аномалий, где не работают компасы, часы, телефоны и радиоприемники. Здесь ходят в заданном направлении, стараясь не сильно отклоняться от маршрута и ни в коем случае не возвращаться назад пройденной дорогой. В данный момент Федор рискнул бы вернуться по своим следам, да попробуй найди их в лесу. Сталкер попытался сориентироваться по солнцу. Он с тоской поднял глаза к небу, но всюду только макушки высоких деревьев. Сталкер забрался в самые настоящие дебри. Всюду вокруг высокие, толстые исполины, лишь отдаленно напоминающие привычные сосны, ели, дубы и липы. Радиация весьма основательно исковеркала флору зоны. Черные или рыжие стволы, кора то как рыбья чешуя, то как кожа мутанта, осклизлая и мерзкая на ощупь. Листья и иголки деревьев больше похожи на истлевшие тряпки и рыболовные крючки. Федор выбрал примерное направление и пошел. Авось и выйдет куда-нибудь когда-нибудь. Примерно через полчаса ходьбы пейзаж стал меняться. Деревья стали реже и гораздо ниже. Вскоре под ногами захлюпала вода и зачавкала грязь. Федор с испугом понял, что забрел в болото. «Бляха-муха, мама-зона, ну что ты будешь делать?» — сокрушенно воскликнул сталкер. Выбрав поваленный ствол по суше, он присел, чтобы покурить, а заодно обдумать положение, в котором оказался. Вот тут-то на него и напал полтергейст. Искрящийся огненный шар красного цвета с оглушительным визгом вынырнул из-за деревьев так неожиданно, что Федор, выронив сигарету, упал со ствола на спину, прямо в холодную жижу. «Что ж ты делаешь со мной, мама-зона?» Сталкер лихорадочно дернул затвор своего видавшего виды АК-74. Красный шар исчез и не появлялся. Федор, облегченно вздохнув, встал на ноги и уж было собрался повесить оружие на плечо, как вдруг с истошным визгом шар, снова появившись будто из ниоткуда, бросился на него. Полтергейст сбил бы его, но сталкер опередил чудовище и вновь рухнул в грязь, промокнув при этом до нитки. Визжа и искрясь, полтергейст принялся кружиться над человеком. Заткнуть бы уши, чтобы не слышать мерзкий звук, но нельзя. Нужно стрелять. Выцелить огненный шар было невозможно. Он метался от дерева к дереву так быстро, что у Федора закружилась голова. Не выдержав, он нажал на спусковой крючок. «А, получай, тварина!» – орал сталкер, посылая свинцовые заряды в монстра зоны. Но проклятый мутант, будто угадывая направление огня, всякий раз исчезал за деревом. Пули только бестолку выбивали щепки из стволов, срезали ветки и сучья деревьев. И вот, дернувшись в руках, автомат послал последнюю пулю и умолк. Федор рванулся за запасным магазином, но полтергейст опередил его. Выскочив из-за ближайшего дерева, он молнией метнулся к сталкеру и мощным толчком в грудь повалил его в болотную жижу, оттолкнув при этом на пару метров назад. От такого удара человек выронил из рук оружие. Теперь автомат оказался вне досягаемости. Рука сама собой выдернула из кобуры оружие последней надежды – пистолет Стечкина. Палец надавил на крючок, и очередь из нескольких пуль пролетела над красным шаром, заставив того резко уйти в сторону. «Ах ты твою маму зону!» Сталкер в горячке не перевел АПС в режим одиночной стрельбы. «Если палить очередями, 20-зарядного магазина надолго не хватит, а достать запасной с таким противником вряд ли удастся». Полтергейст не унимался. Он, напротив, как будто бы став еще злее, ни на секунду не умолкая, кружил над сталкером. У Федора уже болели уши и темнело в глазах. Он не сможет долго выносить психическую атаку этого гада. Медленно пятясь назад, сталкер отступал, пытаясь достать мутанта одиночными выстрелами из АПС. Вдруг Федор с ужасом понял, что стоит по колено в болотной грязи. Он попытался выдернуть ногу, но провалился уже по пояс. Судорожно пытаясь выбраться, сталкер лишь глубже проваливался в холодную мутную жижу. Проклятый полтергейст загнал его в трясину. Теперь все, не выбраться. «Что же ты, мама зона, натворила?» – обреченно выдохнул Федор. Сталкер потерянно поднес к виску ствол Стечкина. Что еще оставалось сделать? Лучше пули в висок, чем захлебнуться в вонючей жиже под мерзкий хохочущий визг полтергейста. Пистолет щелкнул впустую. Кончились патроны. «Огнида!» С обреченной злобой сталкер резко забросил в огненный шар тяжелый килограммовый пистолет. И неожиданно для самого себя попал. Полтергейст, отлетев на метр назад, вдруг умолк и даже будто бы стал тусклее. Вот только от такого резкого движения сам Федор провалился в трясину по самую грудь. Сталкер, стиснув зубы, молча наблюдал за мутантом. Над поверхностью теперь были лишь руки и голова. Стоит дернуться, и все. Трясина сомкнется над головой человека. Надежды на спасение ждать неоткуда. Вся жизнь промелькнула перед глазами обреченного сталкера. «Эх, мама зона, тварь ты последняя, а не мама!» Выругавшись, Федор смачно харкнул в направлении притихшего полтергейста. «Ну что же, зона, ты получишь свою жертву», — думал сталкер. «Но один я умирать не собираюсь. Прихвачу с собой и эту мразь. Поиграем в поддавки». Сделав вид, что уходит под воду глубже, одной рукой нащупал во внутреннем кармане куртки нож выкидуху. Лезвие бесшумно выскользнуло из рукоятки. «Тону, мама! Тону!» – вопил Федор. «Ну, тварь, добей меня!» Полтергейст медленно поплыл в воздухе к сталкеру. Все ближе и ближе. «Значит, правду говорят, что эти твари жрут человечину, как и все мутанты зоны. Вот и этот боится, что я утону и оставлю его без обеда», — думал Федор. «Но тогда в любом случае ты обломался». Сталкеру давно было известно из рассказов других, что эти летающие, быстрые, хитрые и изворотливые мутанты на самом деле маленькие и хилые уродцы. Полтергейст остановился в нескольких сантиметрах от лица. Видно, надеется отхватить от человека хоть какой-то кусок. И тогда, собрав всю волю и остатки сил в один мощный бросок, сталкер кинулся на мутанта, одной рукой обхватывая его, а другой вонзая нож в этот красный шар. Вспышка, резкая боль от ожога, и все, конец. Через секунду трясина сомкнулась над человеком и маленьким, сморщенным карликом-полтергейстом.